Настроенная арфа требует бережного обращения, тем более аппарат духа. Многие подробности обихода могут расстроить его. Вино и наркотики, прежде всего, несдержанные эмоции и чувства, даже хорошие, и соприкасание с излучениями отемненных аур. Много условий приходится соблюдать, чтобы охранить цитадель духа. Постоянный лик учителя в сознании служит мощной охраной настроенности аппарата. Немного внимания и очень легко будет увидеть, что именно нарушает установленный строй. И еще одно важное условие – это полнострунность устремлений и полносердечное обращение к своему иерарху. Половинчатость и мелкая занятость мыслей очень мешают. Всей мыслью, всем чувством, всем сердцем, как к самому наинужнейшему, без чего нельзя жить, так обратимся.